Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, с 1 стиха по 5. Давид, автор этого псалма, испытал в своей личной жизни удивительное благословение Божие, когда Бог по своей великой благодати покоил его на злачных пажитях. Но Давид также часто проходил и долиною смертной тени. И все же он непоколебимо уповал на своего пастыря. Не только в жизни псалмопевца Давида в прошлом, но и в жизни многих других встречались и встречаются не только злачные пажити, где человек имеет возможность отдохнуть, успокоиться, но и долины смертной тени, где приходится человеку встретиться с трудностями, переживаниями, страданиями и другими явлениями, утомляющими и изнуряющими человека. И, конечно, возникает вопрос, как человек реагирует на допущенные ему от Бога злачные пажити или долины смертной тени? Странствование израильского народа в обетованную землю и их отношение к подобного рода явлениям в какой-то мере отвечает нам на этот вопрос. И сегодня с помощью Божьей рассмотрим те переживания, с которыми встретились израильтяне сразу же после их выхода из египетского плена. Воды в Мерре. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня в пустыне, и не находили воды, пришли в Меру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерре, что значит горечь». Из книги Исход, 15 глава, с 22 стиха по 23 стих. Прошло очень короткое время после того, когда израильский народ воспел торжественную песнь Богу за освобождение их от войск фараона. Они в порыве радости могли бы сказать то, что сказал значительно позже Петр Христу на горе Преображения: «Хорошо здесь нам быть» Матфея 17:4. Но под предводительством Божьим Израиль вступает в пустыню Сур. Путь по пустыне, тем более с детьми, не из приятных. Жажда дает о себе знать. Поиски воды окончились весьма плачевно. Видят воду, а пить ее не могут, ибо она горькая. Воды в Мерре, воды горькие. Подобного рода долины больших переживаний, большой горечи, больших страданий и слез испытали в свое время многие и испытывают также и до ныне. С подобными рода долинами встречались в свое время Моисей, чисел 11, 10, 15, 14, 5, Давид, Псалом 62, 2, пророк Илья, 3 Царств 19, 4. И хочется спросить, почему воды в данном случае горькие? Ответ на этот вопрос дает нам Слово Божье. Первое. Испытание. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. Книга Исход, 15 глава, 25 стих. Во Второзаконии 8:2 сказано еще так: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Значимость горького объясняется апостолом Павлом даже и так. и чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручал меня, чтобы я не превозносился. 2 Коринфянам 12:7. У этих горьких вод меры Бог упражнял в израильском народе веру, терпение, послушание, самоотречение и надежду на Всевышнего. Таковое испытание в жизни Израиля было не первым и не последним. Они встретились с горечью у Меривы, исход 17:1-7, у Синая 20:20, у Таверы, чисел 11:1-3, у Киберот, Гатава, чисел 11:34. Горькие меры или огненные искушения встречаются в жизни мужей веры и в настоящее время. Так как они допущены Богом для благой цели, то апостол Петр предупреждает: возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. 1 Петра, 4 глава, 12 стих. Воды меры, воды странные. Реакция псалмопевца Давида, пребывающего в свое время в пустыне, была такова: «Боже, Ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Псалом 62:2. Пребывание Давида с Господом даже в пустыне не было странным. Но читая стих 24 главы 15 книги «Исход», видим нечто противоположное. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Для израильского народа воды меры были довольно странным приключением, поэтому они начали роптать против Моисея. В течение 3 дней народ тяжело двигался вперед, подкрепляясь запасенной в кожаных мешках водой, но последняя истощилась, и мука жажды начала сказываться на всех. И это состояние жажды было неутешительным началом для новой свободной жизни и резко противоречило с тем, что израильтяне, быть может, ожидали после своего чудесного избавления. Итак, ропот. Хотя помощь была близка, но у народа не хватило терпения и самоотречения. Как уже было сказано, Бог проводил свой народ многократно через испытания. Но Библия также говорит нам и о том, что эти уроки, преподанные Богом Израилю, были трудно ими воспринимаемы, ибо они роптали у моря Черного, исход 14:11, в пустыне Син, исход 16:2, Рефидиме, исход 17:3, в пустыне Фаран, чисел 14:2. Для них испытание через воды горькие являлось странным явлением. Воды меры, воды сладкие. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Исход 15:25. В первом томе Pulpit Commentary на книгу «Исход» на странице 19 под редакцией Спенса и Эксела указывается на то, что в некоторых странах, как, например, Индия, есть деревья или растения, обладающие свойством очищать воду и таким образом делать ее пригодной для питья. Но вот меры мы видим чудо, ибо напоить 600 тысяч мужчин, плюс к тому были и дети, и женщина, также и скот, это возможно было только по чудесному вмешательству Божью. Воды меры, воды, ставшие сладкими, говорят нам о еще одной истине. Израильский народ, получив этот дар Божий, утолив жажду, был направлен Богом в Елим, о чем свидетельствует нам стих 27, а далее в пустыню Син, 16 глава и 1 стих. Невзирая на то, что вода стала сладкой, они двинулись дальше, к заветной цели, как и сказано. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. Второзаконие, 8 глава, 7 стих. Меры. Даже если эти воды и сладкие, но они временные, приходящие. И дети Божьи, испытывая на этой земле и горькие воды, а также и сладкие, допомнят, что они странники и пришельцы на этой земле. И глубоко сознавая это в своей душе, стремились бы к лучшему, небесному, неприходящему. Туда, где отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21 глава, 4 стих. Аминь.